Она лежала на его подушке, закрыв глаза, и думала о том, что, может быть, когда-нибудь она действительно станет его женой, и у них еще будут дети, и они станут настоящей семьей. С тех пор, как она попала к Ренату, у нее была только одна мечта — дом, муж, дети. Дом есть, есть хозяйство, которое нужно вести, и есть мужчина, за которым нужно ухаживать. Сделано ровно полдела. Осталось сделать так, чтобы с мужчиной связывало не только хозяйство и штамп в паспорте, а нечто большее. И родить ребенка. Хотя бы одного. Ирина вспомнила, какое встревоженное лицо у него было, когда она рассказала ему о визите Дианы Львовны. Она ничего не заметила, — допытывался Березин. — Откуда я знаю? — пожимала плечами Ирина. — Судя по разговору, нет. Правда, она сказала, что я очень подурнела. Но я думаю, это потому, что ей хотелось меня уесть, уколоть, а не потому, что это правда. — Скажи, Сережа, а ты действительно приходил к ней в первое время после новой свадьбы жаловаться на меня, на свою жизнь? — «И это рассказала», — хмурился Сергей. Диана всегда была злой. Всегда любила выдать чужую тайну публично и наслаждалась, глядя на неловкость и смущение другого человека. «Значит, приходил?» «Приходил. Ну и что?» «Ничего. Просто было бы лучше, если бы ты вспомнил, что ты ей тогда говорил. Это уберегло бы меня от многих неприятных неожиданностей. Я подозреваю, что мне с Дианой Львовной еще не раз предстоит встретиться». Березин, пряча глаза, добросовестно вспоминал все то, что 7 лет назад говорил своей первой жене, жалуясь на вторую. Что-то из рассказанного было правдой, что-то небольшим преувеличением, а что-то явным передергиванием. И Сергею Николаевичу было неловко, но он мужественно рассказывал, потому что понимал, Ирина в данном случае права на все 100%. Ей необходимо это знать, если она хочет соблюсти все условия их договора. Наконец, пытка откровениями закончилась, и Березин перевел дух. — Ты очень испугалась, когда она пришла? — спросил он Ирину. — Очень. Я ведь совсем не понимала, как себя вести. Мне казалось, что бы я ни сделала, все оказывалось не в попад. Пытаюсь говорить вежливо, нарываюсь на издевку. Дескать, из грязи в князи, из шлюх в принцессы. Пытаюсь проявить жесткость. Она требует снисходительности, напоминает, что я значительно моложе. Веду себя скромно, стараюсь не раздражать ее своей молодостью, а она тут же повторяет, что я плохо выгляжу и вообще подурнела. Знаешь, она словно кошка с мышкой со мной играла. Скажет гадость и смотрит, наблюдает, будто из-под тишка, интересуется, что получилось. «Она и со мной так себя вела», — кивнул Березин. «Все 12 лет, что мы с Дианой прожили, я чувствовал себя мышкой, на которой ставят эксперимент». «Мне показалось, она старше тебя», — заметила Ирина. «Да, на 6 лет. Кстати, как она выглядит?» 2 года назад, когда я видел ее в последний раз, она была в отличной форме. Сейчас ей уже под 50. «Она и сейчас в отличной форме, подтянутая, почти без седины, глаза блестят, хороший костюм. Знаешь, мне показалось, в ней нет ненависти к тебе. И мне она не завидует. Это хорошо или плохо?» «Боже мой, Ирочка, конечно же, это хорошо. Иметь врагом Диану Львовну лучше сразу удавиться, чтобы не мучиться. И ты умница, что не стала с ней конфликтовать, а сумела договориться. И черт с ней! Пусть занимается своими женскими глупостями, только пасть не разевает. Ты же понимаешь, ей есть что порассказать про Сергея Березина и его вторую жену. Как политический противник она мне не страшна». Почему? Потому что у нашего народа чувство юмора развито в меру. Перебора нет. Я не поняла, нахмурилась Ирина. При чем тут чувство юмора? Ну, ты же смотришь телевизор. Наверняка видела выступление Задорнова, когда он говорил, почему выбрали Жириновского? А это народ так пошутил. Для того, чтобы партия, возглавляемая женщиной, набрала на следующих выборах более 5%, народ снова должен испытать неистребимое желание пошутить еще более сильное, чем в этом году. Но я думаю, через 4 года у избирателей смешливости поубавится, когда они увидят, чем обернулся их специфический юмор. Так что можешь смело делать Диане рекламу, как она и просила. Пусть потешится, лишь бы гадостей не делала.